Андрей Мартьянов. Наследник. Глава первая. Наследник из Калькутты. Собственно, вот. Славик распахнул дверь и эпическим жестом указал на светлый проем. Нравится? Нравится, кивнула высокая модная девица и полезла в сумочку за сигаретами. Извлекла пачку тоненьких вог, четырежды щелкнула дамской зажигалкой, прежде чем удалось прикурить. И дальше что? Понятия не имею. Особенно после всего случившегося. У тебя пиво есть? Девица осторожно затворила дверь и повернула ключ замка. Быстро сунула ключ в ладонь Славику. Машинально вытерла пальцы, а светло-бежевые брюки словно испачкалась. «Пошли на кухню. Я вчера черное Очаково покупал. Еще две бутылки должно остаться». «Эй, Ален, ты чего?» «Так не бывает», — твердо сказала Алена. Повторила по слогам. «Не бывает. Понимаешь?» «Я суслика тоже не вижу, а он есть», – неудачно сострил Славик и мигом перехватил слегка ошалелый взгляд подруги. «Не бери в голову, давай пиво пить. Заодно расскажу, откуда взялся». «Ну, этот». Славик покосился в сторону маленькой комнаты, куда, говоря откровенно, временами и сам побаивался заходить. Оттуда доносился приглушенный храп, словно мелкие камушки перекатывались. «Не проснется?» полушепотом спросила Алена. «Пока не должен. Второй день держу на транквилизаторах».